жизни источник в себе заключая, и падая в землю, зерно умирает, дать множество зерен взамен обещает. И чудо на месте пшеницы умершей колышется голос, плод жизни воскресший. На голосе стройном так множество зерен. О, дивно и мудро мир Богом устроен. Thank you.